Стратегия 10. Кто от чего избавляется? Распределите обязанности. Если пространством пользуются несколько человек, обязательно договоритесь, кто за что отвечает при расхламлении. Дома, скажем, муж может взять на себя почту и газеты, а жена — одежду, продукты и детские вещи. Другой вариант — поделить обязанности не по типу вещей, а по зонам. То же самое на работе. Важно решить, кто будет следить за порядком в общих зонах, помимо личных рабочих мест. Варианты использования стратегии. Первое. Распределение ответственности по типу вещей. Второе. Распределение ответственности по зонам. Как это выглядит на практике? Первое. Распределение ответственности по типу вещей. Газеты, листовки, журналы, почта, счета, рекламные рассылки, объявления, каталоги и прочее. Книги. Предположим, муж отвечает за газеты. Это вовсе не значит, что он должен тут же выбрасывать каждый попавшийся на глаза экземпляр. Просто когда ненужные газеты начинают скапливаться и залеживаться, разбираться с ними — его задача. Допустим, в гостиной валяется газета, а супруги заранее не договорились о том, кто за что отвечает. Тогда неизбежна путаница. Каждый думает, что партнер еще собирается ее почитать или злится, мол, прочел и бросил, а убрать не удосужился. А то и вовсе никто ее не замечает, и она неделями пылится на полу. Четкое распределение обязанностей решает проблему. Теперь муж, увидев газету, сразу задастся вопросом, не пора ли ее выбросить. Глянет на дату. Если вчерашняя, спросит у жены, читала ли она. Читала, отправляет в мусорку немедленно. Не читала, уточняет, хочешь почитать? Нет, я выброшу. Хочешь, тогда сама выбрось, когда дочитаешь. Разумеется, если жена увидит газету на полу, она вполне может предложить ее выбросить. Нельзя думать, не мое дело. Но главным ответственным остается муж. Газеты, почту и книги я отнесла к этой категории, потому что заботиться о них может любой из супругов. Избавляться от большинства домашних вещей — одежды, обуви, носков, всякой хозяйственной мелочи — обычно приходится женщинам, но, мне кажется, стоит хотя бы частично поделить эту ношу. В офисе людей много, так что распределение обязанностей становится еще важнее. Возьмем журналы. Пусть сотрудник А отвечает за еженедельники, а сотрудник Б — за остальную периодику. А установил правило. Все еженедельники выбрасываются через 2 недели. Если кому-то нужно оставить журнал дольше, он предупреждает А. Можно просто вложить записку в сам журнал. Увидев через 2 недели корпоративный еженедельник на чьем-то столе, А забирает его и отправляет в утиль. Второе. Распределение ответственности по зонам. Кухонный стол, санузел, прихожая, журнальный столик, лестница. Скажем, муж отвечает за кухонный стол. Об этом в стратегии номер 9. Каждый раз, глядя на него, он будет думать, а нельзя ли что-то выбросить? Увидит выписку с кредитки жены, школьные распечатки или рекламные листовки из утренней газеты и сразу поинтересуется, можно ли от них избавиться. Отличная возможность разобраться с тем, что было брошено на минутку и так и осталось лежать без дела. В гостиной, на кухне и в других больших комнатах лучше распределять ответственность по типу вещей, а не по местам. Один человек не может отвечать за все комнаты. Это непосильная нагрузка, влекущая за собой конфликты, обиды и ссоры. Почему эта стратегия эффективна? Четко распределив обязанности, можно избежать ситуаций, когда каждый надеется, что кто-то другой что-то предпримет. И в итоге никто ничего не делает. Принимать решения и воплощать их в жизнь — дело непростое, и люди с радостью перекладывают эту ответственность на других. В результате все бездействуют, а то, что давно пора выбросить, так и продолжает пылиться по углам. Проблемы с распределением ответственности то и дело всплывали в моем опросе. Живу теперь с парнем, и то, что кажется важным ему, мне совершенно не нужно. И наоборот. 24 года, женщина. Теперь, когда мы живем вместе, я не могу запросто выбросить банковские выписки и прочую ерунду. Женщина около 20 лет. В таких случаях вещей становится все больше, потому что люди считают, что у них нет права от них избавляться. А вот другая участница опроса с мужниными вещами церемонилась куда меньше. Выйдешь замуж, и добра сразу вдвое больше. Чужие вещи выбрасываю без проблем, а вот со своими никак не решу расстаться. 40 лет. Прямо как я после свадьбы. Всем этим людям помогло бы четкое распределение обязанностей. Первые двое получили бы право спрашивать у партнера, можно ли что-то выбросить. А третью это подтолкнуло бы расставаться со своими вещами так же решительно, как с мужниными. Деление ответственности по комнатам поможет избежать споров, ведь тот, кто отвечает за конкретное помещение, имеет полное право решить судьбу любой вещи в нем, посоветовавшись со своей второй половинкой, конечно. Но хочу дать один важный совет. Не переусердствуйте с контролем. Мир в семье важнее всего остального.